Вопрос 263. Отечественные сексологи считают, что занятие онанизмом в юности снижает потенцию. Если да, то насколько? Два молодых человека встречаются после долгой разлуки. «Ну что, ты женился?» — спрашивает один другого. «Что, у меня руки отсохли?» Из непридуманных рассказов. В отечественной сексологии высказывались разные точки зрения на этот вопрос. Большинство же современных сексологов, как наших, так и зарубежных, считают, что занятия онанизмом в юности не снижают потенцию.